это не столь важно. Лучше показать самостоятельность, инициативу мужа. Далее нет смысла нарушать ход событий. Миша занимался организационной работой, зная, что выступал перед спектаклями, рассказывал все. Но говорил он очень хорошо, прекрасно говорил. Это я не потому, что... Это другие так отзывались. Денег не платили. При белых было все, что угодно. Булгаков получал жалование, и все было хорошо. Мы ничего не продавали. Прекрасных, конечно, так не стало. Дом генерала Гаврилова, который приютил нас, под детский дом взяли, а нам дали комнату на Слепцовской улице, дом 9, квартира 2. А я стала работать в уголовном розыске. Надо было письма записывать. «Когда же вы научитесь?» — сердилось начальство. Потом Слезкин узнал, говорит Михаилу. «А что, давай ее в театр. Красивые эмоциональные женщины всегда нужны театру». Булгаков согласился. Предложили мне работать статисткой. Все время нужно было в театре торчать. С утра репетиции, вечером спектакли, а потом уже так привыкла, что не могла жить без театра. Уроки танцев брала у Деляр. Такая была. Раз надо было на сцене барыню станцевать, я так волновалась, вдруг провалюсь на глазах у Миши, но станцевала. В афишах у меня был псевдоним Михайлова. За этими скупыми на радость словами стоял один из самых счастливых периодов в жизни Таси. Впервые она занялась творчеством, интересным ей и людям. Миша гордился ею. Говорит, «Ну и лихо ты пляшешь барыню». Ее вызывали на бис как настоящую актрису. Она выбегала на поклон, а Миша стоял за кулисами, сияя от радости. Но, увы, скоро его настроение изменилось. 19 января 1921 года он писал двоюродному брату Константину. «Судьба — насмешница. Я живу в скверной комнате. Жил в хорошей, имел письменный стол. Теперь не имею и пишу при керосиновой лампе». Тася служила на сцене выходной актрисой. Сейчас ее труппу расформировали, и она без дела. Миша, видимо, почувствовал, какой опыт борьбы за свое самовыражение получила жена. Она без дела. Значит, способна на свое дело. Он видел, как она переживала, что рассталась со своим делом, пусть малым, но необходимым для ее души и становления как личности. Ну вот, через пару месяцев труппу вновь собрали, и Булгаков с гордостью написал в Москву Наде. «Тася со мной. Она слушает на выходах в Первом советском Владикавказском театре. Учится балету. Ей писать так. Владикавказ. Под отдел искусств. Артистки Т.Н. Булгаковой Михайловой». Тася никому не объясняла происхождение этого псевдонима. Михайлова — это в честь имени мужа, как дань ее любви к нему, ее верности. Михайлова более театрально звучит, чем Мишина, что примитивно и слишком откровенно. Булгакова Михайлова. Это чтобы люди не были уверены, но догадывались, что она жена Михаила Булгакова. «Я люблю его», — не скрывает Тася. «Вы еще узнаете, кто есть и кем еще будет Михаил Афанасьевич Булгаков. И, может, вспомните, что женой Миши была именно эта Михайлова, актриса Первого Владикавказского театра». Глава 6. Долгое прощание с Кавказом. Тася завидовала оптимистическому настроению в семье Слезкиных. Жили они ненамного сытнее их, но не поддавались унынию. Юрий Львович был старше Миши, но романтически любил свою жену, обожал, боготворил, посвятил ей рассказ «Ситцевые колокольчики». А Миша при плохом настроении обязательно вспоминал о чем-нибудь неприятном, неудачном. Много раз пилил ее за то, что она не увезла его с белыми. «Ну как ты не могла меня увезти?» Она отвечает. «Интересно, как я могла тебя увезти, когда у тебя температура 40, и ты почти без сознания, бредишь, а я повезу тебя на арбе, чтобы похоронить по дороге?» Ей было обидно, что он не понимает, через какие муки и сомнения прошла она тогда, когда выбирала это решение. К тому же он врач, должен был понимать ситуацию. Она не ждала от него благодарности за то, что спасла ему жизнь, но не думала, что будет столько несправедливых упреков. Может, нервность Миши была вызвана неудачами во Владикавказе, беспрестанной критикой его пьес и деятельности в местной газете, где его обидно и издевательски поучал бывший юрист-недоучка под псевдонимом Вокс. Михаил написал здесь 5 пьес. Сохранилась одна — «Сыновья Муллы» в суфлерском варианте. И хотя она шла с треском успеха, впрочем, как и другая «Самооборона», но эту поставили в самодеятельной студии. Члены художественного совета театра при прочтении ее смеялись до упаду, но к показу запретили. «Салонная». «Сыновья Муллы» — первая пьеса из современной жизни ингушей —